Глава 3. Царь-рыба. Из трубы баньки теремка шел легкий белый дым, убегая в небо причудливыми узорными колечками. Печку топили сухими березовыми дровами. Задумчиво глядя на поднимающийся дым, командир отряда подумал: «Интересно, кто это с позаранку решил помыться? Не припомню я в отряде патологических чистюль, и не лень сранья каменку топить». Вместе с начальником отдела контрразведки Скуратовым командир совершал обход территории базы. Из главка пришла депеша, в которой строго напоминалось о плановой проверке с целью обнаружения брешей в противодиверсионной обороне объекта. Под объектом, скорее всего, подразумевалось расположение комплекса зданий отряда. Прочитав документ, командир вместе со своим заместителем переглянулись, пожали плечами и отправились осматривать военный городок. Никаких брешей они не обнаружили, потому что никакой противодиверсионной обороны никогда не было и в помине. Они узнали о ней только из берестяного послания от начальства. Особенно командование упирало на целостность сетей, которые должны быть правильно закреплены на морских бонах заграждения и способны выдержать шторм в 8 баллов. Если они сгнили, то их следует заменить на стальные из нержавеющей проволоки. Стоя на берегу пруда рядом с банькой, Владимиров мотал душу Малюте очередным вопросом о бонах и сетях. Контрразведчик силился понять, что от него хотят, и в ответ спрашивал, что такое боны и как они приблизительно выглядят. Командир ответа не давал и настаивал на своем. «Где у нас боны?» «Первый раз слышу», – открещивался контрразведчик. Он решил использовать проверенный временем способ ухода в несознанку. Проще говоря, прикидывался не то круглым дураком, не то дубиной стайросовой. «Хотя бы пятибальный шторм выдержат?» – решил зайти с другой стороны Дмитрий Евгеньевич. «Не знаю, вряд ли», – уклончиво ответил Скуратов, сообразив, куда клонит командир. Брать на себя ответственность он не собирался. «Береженого, сами знаете, кто бережет». «А шестибальный сдюжат?» – не сдавался дотошный Владимиров. «Без проблем. Играючи, все выдержат. Любую непогоду», – без запинки согласился контрразведчик, задумчиво озирая спокойную гладь пруда. В настоящей воде даже ряби от ветерка не было, но, спохватившись, быстро добавил: «Конечно, если сети не сгнили, и эти бонны». «Смотрите у меня, все шутки шутите», – зло процедил командир. Простая душа и храброе сердце, он быстро начинал закипать, когда не понимал, чего от него хотят и что надо в связи с этим делать. К «иди туда, не знаю куда» Владимиров уже успел привыкнуть, а «делать то, не знаю что» все еще выводило его из себя. «Под вашу ответственность, от семибального шторма еще как-нибудь отмажемся, тем более таких волнений у нас отродясь не бывало. А если что приключится в шестибальный шторм, уж не в защите. Спрошу строго, по полной программе». Малюта в ответ только развел руками, мол, что тут поделаешь, и пробурчал: «Отвечу, не впервой». В воздухе повисла неловкая пауза. Оба прекрасно понимали никчемность всего разговора, да и самой инспекционной прогулки. С главком никто из них связываться не хотел и своим будущим рисковать не собирался. Стараясь сгладить возникшую неловкость, Скуратов проследил за взглядом командира на дымок из трубы и ответил на невысказанный вслух вопрос. «Это Задов в баньке парится. Уже заходов 6 в парилку сделал. 5 из них с веничком под порог. По дыму видать». «С каких пор Лёва записался в поборники чистоты?» — охотно поддержал новую тему разговора Владимиров. Он тоже был рад переменить направление беседы. «Черного коня до бела не отмыть. Проще негра певца отбелить хлоркой». Оба весело захохотали незамысловатой шутки. Отсмеявшись, Малюта прояснил ситуацию. Кощей на днях легализовал в Лукоморье икорный бизнес. Святогор дал слабину и выдал ему лицензию на право проведения азартных игрищ. Бессмертный тут же открыл притончик-подвальчик под названием «На острие иглы». В нем установили несколько рядов деревянных игральных коробов, собранных умельцами из заморского сандалового дерева. Сбоку ручка, опускаешь монету в прорезь, дергаешь за нее, внутри механизм крутится, шарабан вращает. За цветным стеклом каббалистические знаки и чудные буковки огненные вращаются. Если они складываются во фразы «конец света», «апокалипсис», «огненный дождь на ваши головы», то считай, повезло. Выиграл, значит. Получи червончик за гривенник. Туфта все это. Только круглый дурак на это купится, развеселился командир. В наперстке сыграть и то шанс есть. Только самому надо переворачивать, да чтобы тебе спину прикрывали. Желательно богатырь, а лучше все трое. Тогда верняк дело. Поделился личным опытом Дмитрий Евгеньевич и мечтательно улыбнулся приятным воспоминаниям. Во время открытия казино на острие иглы Кощей толкнул проникновенную речь. В самом конце выступления он прижал костлявые руки к груди и с придыханием произнес в гробовой тишине. «Дорогие и любимые игроки, когда выпадет джекпот, никому в нашей реальности мало не покажется, даже не сомневайтесь». На вопрос, как об этом узнают, Кощей сообщил, что все будет обставлено по законам жанра с соответствующими спецэффектами и знамениями, такими как огонь с небес, мор и дождь из камней, и ждать осталось недолго. Надо набраться сил и еще чуть-чуть потерпеть. Прошлое перемещается с будущим, породив ужа, прекрасное настоящее, в котором все мы будем жить, поживать и добра наживать. Оратором Кощей был никудышным, но с харизмой. Толпа, собравшаяся на открытие, восторженно зааплодировала и заулюлюкала. Сжав руку в кулак, бессмертный продемонстрировал зрителям размер капель обещанного дождя. С этими словами он торжественно перерезал кроваво-красную ленточку золотыми ножницами. Нелюдь и человеки опомнились и единым потоком ринулись по ступенькам в подвал, сметая всех и вся на своем пути. «Задав ночью у Кощея все деньги просадил подчистую. Потом его видели в круглосуточном ломбарде. Он там свой браунинг закладывал», — доложил Малюта. «Казенное оружие разбазаривать? Не позволю! Под арест мерзавца! На гауптвахту!» — процедил Владимиров, хищно прищурившись. «Не выйдет. Пистолет именной. Махно лично вручал», – злорадно возразил Скуратов и по памяти процитировал именную гравировку на браунинге. «Активному саботажнику за правое дело и лучшему гармонисту народной армии гуляй-поля. Вот такой калинкор выходит. Вещица личная. Никаких прав у нас нет». «Батька очень любил художественную самодеятельность», – раздался голос с крыльца. В дверном проеме бани стоял Задов в чистой тельняшке и начищенных до самоварного блеска лакированных сапогах. На раскрасневшемся после парной лице выступали бисеринки пота. Лёва всем своим видом излучал умиротворение и благожелательность. Наверное, поэтому он решил поделиться воспоминаниями. А может, что-то нахлынуло на сердце. Порой так бывает. Задов обычно не любил рассказывать о своей службе в банде Махно. Впрочем, как и о любых других эпизодах своего героического туманного прошлого. Событий было много, а рассказать нечего. Однажды хлопцы сняли с поезда скрипача. Пока в ставку везли, где-то смычок потеряли. Нестор Иванович говорит ему вежливо: «Играй, дорогой, играй и пой». А этот музыкант оказался без понимания революционного и жизненного момента. Заупрямился и в ответ блеет, что никак не может пиликать без смычка. Мы дали ему палочку от полкового барабана. Тот ни в какую не соглашается. Не могу и все тут. Хоть тресни. Батька достал из кобуры маузер и элегантно так помахал дулом у скрипача под носом. Со стороны посмотреть — настоящий дирижер. А что дальше было? Полюбопытствовал командир отряда у бывшего анархиста. Лёва пожал плечами. Скрипач схватил скрипочку и начал играть. Ах, как он играл! Виртуоз! Играл и пел, а хлопцы рыдали, как дети. Даже я всплакнул. Показалось, душа свернулась, а потом развернулась, воспарила и улетела далеко в небеса. И летела в вышине вместе с ангелами. Закончил Лёва рассказ и шагнул с крыльца. Прочная на вид ступенька подломилась, и экс-махновец кубарем полетел вниз. Полет прервался в небольшой, но глубокой луже. Свежевымытый и постиранный Задов поднялся на ноги и двинулся назад в баню, грязно ругаясь. Ругань ненадолго стихла, когда Лёва на ходу принялся стаскивать через голову испачканную тельняшку. Когда за ним с треском захлопнулась дверь в предбанник, Скуратов продолжил свой рассказ. Так вот, Задов проигрался у Кощея в пух и прах. На деньги, вырученные в ломбарде за пистолет, взять реванш не удалось. Словом, не отыгрался. На прощание устроил безобразный дебош с битьем посуды, после того, как Бессмертный отказался открыть ему бессрочный и беспроцентный кредит. Кощей сказал, что клиентов уважает, но себя ценит еще больше. Интересная вещь. Лёва в запале перевернул несколько игровых автоматов. Когда он кантовал деревянные ящики, внутри них кто-то верещал и орал благим матом. Малюта многозначительно поднял вверх указательный палец. Тонкая работа. Заморская. Искусные механики-кудесники сделали эти автоматы, задумчиво протянул Владимиров. Было непонятно, иронизирует он или восхищается новомодными методами Кощея по отъему денег у населения Лукоморья. Скуратов только крякнул и, собрав бороду в кулак, закончил рассказ о ночных похождениях сослуживца. И последнее. Когда тролли-охранники, вышибалы по совместительству, турнули нашего мерзавца в зашей, Кощей сказал, что Задов насквозь пропитался неудачей. Вот Лёва, недолго думая, решил отмыться в бане от невезения. Трется, скребется веничком, пока охаживает. Думает, это ему поможет. А почему так рано? Так он спать и не ложился. Из бани донесся протяжный вопль, приглушенный дверью. Похоже, кто-то много плеснул на каменку или пролил на себя кипятку. Пусть сходит к отрядному священнику. «Латынь любую порчу в раз снимет», – предложил Владимиров. «А пока пойдем накатаем ответ начальству в главк о проделанной работе». Две мощные фигуры неспешно направились в сторону здания штаба. Из бани ругань лилась сплошным потоком. Лёва не делал остановок и даже не переводил дыхание. Видать, его припекло не на шутку. Русская баня всегда славилась жаром и паром. «Я уже разговаривал с Шамановым. Он сказал, что у Задова рваная карма, а он не швея-мотористка, чтобы штопать такие дыры. Тем более Латын не видит в этом никакого смысла. Лёва все равно все порвет и испоганит. Не по злобе, просто натура у него такая». «Это все отговорки. Латын просто дуется на него, никак простить не может». Скуратов, соглашаясь, кивнул головой. Лёва долго и методично изводил отрядного священника вопросом, с какой стороны груди взяли ребро у Адама для создания женщины, слева или справа. Шаманов обиженно поджимал губы и отвечал, что не намерен метать бисер знаний перед Лёвой. Задов хрюкал и задорно визжал озорным подсвинком ему вслед. Потом он поспорил с начальником склада Хухилом на единственный на складе ящик усиленного высококалорийного морского пайка, что сможет вызвать духов стихии. Лето стояло жаркое. В теремках личного состава окна и двери были открыты настежь, создавая иллюзию сквозняка. Задов перегнулся через подоконник и осторожно снял со специальной подставки из красного дерева личный бубен отрядного священника Латына Игарковича. Свидетели, которых была полная курилка рядом со штабом, потом в один голос утверждали, что Лёва только пару раз стукнул в бубен, томно закатил глаза и пропел, жеманно грассируя. «Вихри враждебные веют над нами!» Небо сразу затянуло клубящимися тучами. Налетел шквалистый ветер, пошел дождь, а затем и град размером с голубиное яйцо. В отряде обошлось без особых потерь и разрушений, за исключением пары шишек на головах, осмелившихся выглянуть из-под крыши курилки. Но это не в счет. Основной удар стихии пришелся на город. В Лукоморье сорвало крыши со многих домов, причем в первую очередь пострадало толстопузое купечество. Пара каменных домов с колоннами была разрушена до основания. Ураганный ветер, местами переходящий в смерч, погулял на славу. Удивительно, но факт. Ни одна хижина в районе, где проживала мелкая нечисть и горькая пьянь, даже не покосилась. Чаша терпения переполнилась. Шаманов пересчитал Задову ребра сначала слева, а потом справа. А потом повторил в обратном порядке еще пару раз. Боги не обделили отрядного священника силушкой. В приватных беседах Латын Игаркович назвал это профилактическим мероприятием будущих хулиганских выходок бесшабашного и зачастую неуправляемого одессита. Он пояснил любопытным: «Слово материально, познав слово, овладеваешь материей». Некоторые особенно одаренные и наглые по наитию способны повелевать стихиями, ни капельки не задумываясь о последствиях. Такие таланты надо давить в колыбели, пока не подросли. Задав тому яркий пример. Лёва чудом избежал гауптвахты и командирского гнева, укрывшись в лазарете у Дурова. Лежа на больничной койке, он смачно хрустел обертками от шоколадок из морских пайков. Фольгу от фантиков Задов скручивал в колечки и дарил благодарному снежному человеку-женщине. Дрессировщик отрядил свою помощницу ухаживать за пострадавшим. Эскимо души не чаяло в единственном пациенте и не отходила от его кровати ни на минуту. Снежный человек научила играть Льву в шашки, а Задов ее в подкидного. Оба остались довольны друг другом и крепко подружились. В лазарете одессита навестили только один раз. Приходил грустный Хохил. Он примчался в лазарет сразу же после визита разъяренных подводников на продсклад. Щиры слезно просил вернуть хотя бы часть морского пайка, стыдливо прикрывая ладонью наливающийся синяк под правым глазом. Бил левша. Задов прикинулся спящим и, натянув одеяло на голову, громко храпел до тех пор, пока Хохил не ушел, тяжело вздыхая. Через несколько дней Леву выписали и в авральном порядке отправили в командировку. Никто из командования не обратил внимания на его стенания и жалобы, что он не может дышать полной грудью. От сеанса иглоукалывания у Скуратова он категорически отказался, хотя слава о малюте как о классном рефлексотерапевте шла далеко за границами отряда. Добровольно за медицинской помощью к заплечных дел мастеру Задов обращаться не собирался. С тех пор отношения между Задовым и отрядным священником назвать прохладными мог только неисправимый оптимист. Уже в штабе Владимиров со Скуратовым, посовещавшись, составили отчет о проведенной проверке противодиверсионной обороны объекта. Никаких брешей нет, сети не сгнили, а боны выдержат любой шторм, даже девятибальный. Запечатав донесение, написанное на бересте, в туесок пневмопочты, они остались довольны собой, а заодно и проделанной работой. Командир и его заместитель посчитали свой долг выполненным сполна и немедленно отправились в офицерское кафе отдохнуть от дел праведных. Заодно и червячка заморить не помешает. Куратор отряда из главка долго ломал голову над их отчетом о проделанной работе. Он даже попытался рассматривать берестяное послание на свет, надеясь увидеть что-нибудь между строк. Ясности от этого не прибавилось. Куратор испытал яркую гамму чувств, ощущая, как у него начинает кипеть кровь и плавится мозг. Запрос о проверке противодиверсионной обороны он посылал капитану аэроплана, несущей ладьи «Скрытень» подводного базирования. Ответ же неожиданно пришел от сухопутчиков за подписью Владимирова и Скуратова. В нем они бодро рапортовали о проделанной ими титанической работе на суше и на море. Еще они просили выделить дополнительные средства для создания новых пунктов раннего обнаружения низколетящих ковров самолетов и скрытно стелющихся скатертей-самобранок, недружественных, а то и откровенно враждебных государств. Куратор, скрипя зубами от возмущения, сделал для себя пометку на последнем листке настольного перекидного календаря. А в канун Нового года, в праздничном приказе, вместо премии и благодарностей, написанных на глянцевых грамотах золотым обрезом, командир отряда и его заместитель получили по выговору за очковтирательство и головотяпство. Скуратов вышел из здания штаба и двинулся наискосок через плац в жилую зону. Теремки бойцов отряда стояли узким полисадником, огороженным низким забором. На мгновение задумавшись, Малюта зашагал к домику отрядного священника. В том, что Шабанов у себя, Малюта не сомневался. Из открытого окна доносились душераздирающие звуки. Тонкий визг на высокой ноте перемежался пронзительным скрипом заостренного гвоздя по стеклу. Кошечку мучает или проводит особый ритуал с жертвоприношением. Раньше за ним особой жестокости не замечалось, кроме как по отношению к Задову. Да и работу брать на дом не в его правилах. Все в этом мире меняется в худшую сторону. Погода, цены, а в первую очередь люди. Дурову знает, потом греха не оберешься. Старый интеллигент непредсказуем, особенно когда дело касается живых тварей. Вряд ли он простит, что скотину тиранят без его ведома. С грустью подумал Скротов, передернув плечами. Он поднялся на крыльцо, стукнул согнутыми костяшками пальцев в дверь и, не дождавшись ответа, шагнул внутрь, бубня под нос скороговорку оберег. Пускай творят над ним обряд, поют за упокой. Внутри царил полумрак. Малюта поморгал, чтобы глаза быстрее привыкли к темноте после яркого солнца. К нему шагнула фигура в темном балахоне. До этого она сливалась с черным квадратом ковра, висевшего на стене. «Мое почтение, гражданин Скуратов!» Сухо молвил Латын. Он не любил, когда назойливые человечки к нему врывались без приглашения и отрывали от дел. Правую руку Шаманов держал за спиной и до рукопожатия не снизошел. На античной эллинской подставке из белого мрамора стояла коряга-гнилушка, отдаленно напоминающая дракончика с короткими крыльями. Она слабо мерцала синими переливающимися огоньками, но света не давала. «И тебе не болеть!» – ответил на приветствие контрразведчик. Он подошел к окну и рывком отдернул тяжелую портьеру, расшитую серебряными звездами. В комнату ворвался свет летнего дня. Полумрак и зловещую атмосферу он справедливо считал непременными атрибутами своей профессии и с ревностью относился, когда их использовали другие, даже очень уважаемые люди. «Забавный у тебя ночник. Ни электричество, ни керосина тратить не надо. Над кем сегодня измываешься?» Латын с явной неохотой вытащил руку из-за спины и показал Скуратову тонкую желтую трубку с несколькими отверстиями в ряд. Немного помявшись, объяснил. «Учусь на флейте играть, разучиваю гаммы друидов. Это один из способов оживления мертвой материи и овладения левитацией. Извини, если кого потревожил. Вреда от этого никому не будет, только пользы». «Странный у тебя музыкальный инструмент». «Флейта как флейта», – пожал плечами Шаманов, ухмыльнулся и с гордостью добавил. «Только материал, из которого она сделана, особенный. Она сделана из берцовой кости первого воздухоплавателя». «Икар вроде жив еще. Наш его в Амстердаме на конференции видели. Он в баре всех летунов споил домашним виноградным вином. А потом знатный дебош устроил, требуя повесить табличку «Ветераны обслуживаются без очереди». Зеркальную витрину амфоры разбил. «Старый перечник живее всех живых», – удивился Малюта. «Или у него протез? Я бы знал». «Нет у него никаких протезов. С ногами все в порядке». Латын пробежал узловатыми пальцами по отверстиям флейты, повторяя только ему одному известный порядок загадочной мелодии, заставляющей в жаркий день бегать мурашки по спине. «Никакой он не первый покоритель воздушной стихии. Даже и не второй. Старый враль совсем из ума выжил». За окном послышались веселые трели. Кто-то беззаботно насвистывал зажигательный мотивчик 7.40. Малюта перевел взгляд за окошко. По плацу со стороны моря шел Лёва с собственной персоной, с удочкой в одной руке и эмалированным ведром в другой. Он возвращался с рыбалки, довольный собой, уловом и всем белым светом. После баньки задов успел смотаться на берег порыбачить, а заодно проверить свою удачу. Рыбалка удалась на славу. Ведро с уловом приятно оттягивало руку. Жизнь налаживалась. О проигрыше в казино Лёва успел забыть, как о страшном сне. Контрразведчик Малюта повернулся к отрядному священнику и, глядя ему в глаза, с нажимом произнес. «Командир велел тебе передать. Даже Кощей знает, что удача отвернулась от Задова. На нем порча. Надо снять». Шаманов в ответ неопределенно хмыкнул и сделал вид, что полностью поглощен разглядыванием своего жутковатого инструмента. «Учти, это не просьба, а приказ», – начал закипать Малюта. Он не привык повторять дважды. Латын поднял брови домиком и осторожно положил флейту из берцовой кости рядом с корягой-драконом на подставку. Шаманов подошел к широкому столу, заваленному свитками, папирусами, стопками древних фолиантов в кожаных обложках. За макулатурой были выстроены в ряд склянки с мутной жидкостью. В них плавали заспиртованные существа диковинного и жуткого вида. На банки с их перекореженными обитателями Скуратов старался не глядеть. Малюта не был впечатлительным человеком. Но некоторые из подопытных неприветливого хозяина теремка выглядели уж очень отталкивающе, если не сказать омерзительно. Латын выдвинул верхний ящик стола и вынул из него соломенную куколку размером с ладонь. На игрушке была бумажная майка в черную полоску, на голову нахлобучена стилизованная папаха из пивной пробки. Вместо лица красовался тряпичный лоскут. «Сейчас мы Задову карму подлатаем. Сеанс начинается!» Глаза Шаманова хищно сверкнули. Он вытащил из отворота мантии длинную иголку и осторожно ткнул куклу в то место, откуда у людей растут ноги. «На!» Левин мотивчик за окном резко оборвался до полусвисти, и без перехода раздались грохот ведра об асфальт и протяжный то ли крик, то ли стон. «А-а-а-а!» Латын широко по-детски улыбнулся, показав ровные белые зубы, и еще раз ткнул иголкой, на этот раз сильнее и глубже. Синхронно с уколом за окном послышались новый вопль и крик: «Зараза! Когда же все это кончится? Ой-ой-ой!» Шаманов веселился от души. Он взял соломенную фигурку за голову и резко крутанул вокруг оси. Вопли возобновились с новой силой. Латын перестал крутить куклу. За окном раздавались подвывания, переходящие в тихий скулёж. Сил на ругань у Лёвы уже не осталось. «Сеанс латания кармы прошел успешно», – весело доложил Латын, осторожно втыкая иголку обратно в обшлаг мантии. «Еще раз 10 повторим, а лучше 20, и будет как новенькое. Приказ есть приказ. Выполним, как бы трудно ни пришлось». «Твои методы напомнили мне славные темные века», – осклабился Малюта. «Тогда тоже были светлые деньки», – согласился с коллегой Шабанов. «Признаться, скучаю по тем временам». «Еще бы! Прекрасные были денечки. Не чета нынешним серым будням», – улыбнулся Скуратов. Улыбка контрразведчика напоминала волчий оскал. «Спасибо за службу. Мне пора». Малюта двинулся к выходу, нечаянно смахнул рукой со стола соломенную куклу в полосатой майке и случайно сунул ее в карман. Шаманов не проронил по поводу куклы ни слова и проводил широкоплечью фигуру лукавой змеиной ухмылочкой. Латын Игаркович поправил рясу, вышитую северными шаманскими узорами из бисера и пропитанную индийскими благовониями. Взгляд упал на кожаный фолиант с золотыми иероглифами на обложке. Отрядный священник, улыбнувшись, вспомнил коллегу из отряда коррекции Краснодракош. Что-то давно от него нет вестей, и на письмо с поздравлением по случаю дня рождения великого лодочника империи не ответил. На приторно-вежливого китайца это было не похоже. Он всегда трепетно относился ко всем мелочам, связанным с этикетом. Не случилось ли чего? Шаманов очистил свое сознание от суетных мыслей и поднес свирель к губам. Надо было продолжать дальше разучивать гаммы.